Часть вторая. Королева убийц. Глава 21. Прием и пепел. Прошла чертова неделя с того дня, как бес видел подругу последний раз. Орлон просто так не забыл об их с Коулом поединке, заставив молодых людей выполнять самые сложные задания. 7 ночей Ганс нормально не спал, а днем его мучил Гивенс, заставляя бегать по городу как посыльного. Сегодняшний вечер обещал быть не лучше, ведь прорицатели устраивали прием, куда был приглашен сам Орлон, а бес последует его тенью. Он не так давно пришел с ночного задания, и его одежда опять была испачкана кровью и полетела прямиком в корзину с мусором. Неожиданно раздался стук в дверь, а после в проеме показалась голова Дори. «Можно?» «Заходи», — кивнул он, убирая мечи на место. Молодая убийца тихонько скользнула в его комнату и присела на кровать. Ее волосы были убраны в хвост, а глаза смотрели на него. «Зачем пришла?» Вопрос прозвучал грубо, но бес не любил ходить вокруг да около. Он уставился на нее из-под лобья. «По делу!» — горько усмехнулась она и достала конверт. «Это от Сирины», — добавила убийца. «Сегодня старая Агата наконец назовет мне имя человека, за которым мне придется ходить тенью и защищать». «Разве до этого не называла?» С этим вопросом он забрал у нее конверт и принялся читать. «То были все прорицатели, а сегодня кто-то иной. Какая-то большая шишка», — пожала плечами девушка. В письме от Сирины говорилось лишь о том, что она ждала их встречи. И еще пара пожеланий, которые были чистой формальностью. «Это все?» — подняв одну бровь, спросил бес и скрестил руки на груди. Дариана сделала глубокий вдох. «Сирина велела рассказать тебе, что это я была той белой демонессой, которую видели король со своим другом. Это я играла на публику». Ее слова не удивили его. Он словно ждал, что она их произнесет. Сирина опять помогла ему, ведь если бы не Дори, Дэнни бы не смогла выскользнуть из дворца. Или же смогла, но с куда большим трудом. Прорицательница всегда пыталась помочь ей. Бестал знал это. «Я тебя понял». Дори поднялась с кровати. Ее беглый взгляд прошелся по юноше, который все еще стоял и хмуро смотрел на нее. «Вот и славно, бес. Мне пора. Хорошего вечера». С этими словами она покинула его комнату. Он не посмотрел в ее сторону и ничего не сказал на прощание. Вместо этого еще раз перечитал содержимое письма и сжег его в камине. Затем подошел к зеркалу и посмотрел на свое отражение. Костюм идеально сидел на нем. Бес достал черную маску, платок и перчатки из шкафа. Затем взял меч и повесил его на пояс, а любимые ножи прикрепил на бедрах. Только после этого он прикрыл тканью нижнюю часть лица, как обычно это делала Дэнни. Дальше следовала маска, которая полностью скрывала его лицо. Кроме глаз, что смотрели сквозь прорези маски. Накинув капюшон на голову, Бестал быстро натянул перчатки и направился в кабинет Орлона, который уже ждал его. Прием был назначен на 8 вечера, но у Гивенса были и другие планы. Бестал со стуком вошел в личный кабинет главы гильдии и молча остановился напротив стола. Орлон стоял к нему спиной возле окна, держа руки за спиной. Он о чем-то думал и не спешил начинать разговор. Бес тоже хранил молчание. «За несколько дней до поединка», — нарушил тишину Орлон, не поворачиваясь к нему лицом. «Я давал тебе задание найти всю информацию о моей дочери. Ты справился с этим?» «Я узнал очень мало. Тот город, откуда вы ее забрали, почти пустует последние пару лет. А дом на окраине, тот самый, сожжен дотла. Там ничего не осталось, кроме углей и пепла». «Продолжай». «Людей там мало, но они все помнят тот пожар. Мне рассказали, что это была обычная ночь. Мне повезло встретить мужчину, который тогда спал в доме напротив. Он рассказал, что слышал крики до того, как вы пришли туда за ребенком. Та семья была из знатного и древнего рода, но из какого именно, он не уточнил. Сказал, что вся та семья являлась демонами по сущности и могла управлять темной магией». «Даркнессы», — задумчиво произнес Гивенс, вспоминая все, что слышал о третьей гильдии, о которой люди давно позабыли. «Может ли Дэнни быть одной из них? Агата устраивает прием в своей гильдии. Может, она что интересного расскажет?» Гостей уже было около 20 человек. Сирина знала, это только начало. Из другого конца зала она наблюдала, как Меркурий с Гордоном встречают гостей на входе. В какой-то момент Гордон ушел провожать очередных гостей в зал, а Меркурий остался встречать остальных. Еще издалека он заметил двух мужчин, что шли в его сторону. Они были одеты во все темное и походили на членов гильдии убийц. Их лица также были скрыты, а на поясах красовались мечи с серебряными эфесами. Меркурий напрягся, когда незнакомцы подошли к нему, и один из них протянул ему пригласительные. Стоило молодому прорицателю поднять на них взгляд и заглянуть в сапфировые глаза, как он сразу произнес: «Вам здесь не рады будут». Его голос не дрогнул, когда он чуть тише добавил: «Ваше Величество». Реванс, что стоял рядом с Ричардом, вздрогнул. Мальчишка узнал их, а если узнал он, то и другие смогут. «Я слышал, что прием для всех, у кого есть приглашение», — прозвучал приглушенный голос короля. «И неважно, кто ты». Ричард слышал об этом ежегодном приеме очень часто от слуг, которые каждый год пытались попасть на него, ведь зачастую прорицатели могли рассказать будущее. «Все верно», — пробормотал Меркурий, возвращая им приглашение. «Но я бы все равно советовал вам уйти. Можете не верить мне, но я знал, что вы сегодня придете сюда, Ваше Величество». «Не один». С этими словами Мер покосился на Реванса, который молча смотрел на него в ответ. «В любом случае, эту ночь вы запомните надолго». Голос прорицателя изменился, а его глаза резко вспыхнули. Мужчины сразу заметили это и невольно напряглись. Вены под глазами прорицателя набухли и почернели, а голос стал жестче. «Если вам дорога жизнь, то сегодня вы никому не позволите вас касаться, кроме Агаты, главы гильдии прорицателей. Она сама вас найдет, как и белая демонесса. От вас зависит исход ночи, умрете вы сегодня или нет». После этих слов Меркурий пошатнулся, сделав шаг назад, а за его спиной показался Гордон. Глаза молодого прорицателя стали прежними, как и голос. «Прости, я задержался», — произнес Гордон, глядя на гостей. «Я проверил их пригласительные, потому провожу сам», — все, что сказал Мер, а затем направился в зал, не забыв позвать за собой жестом короля и его друга. Ричард молча двинулся первым за ним. Реванс косо посмотрел на Гордона и последовал за своим королем. Оба мужчины плохо верили в то, что им удалось пройти внутрь, однако они это сделали. Конечно, слова прорицателя их тоже поразили. «Спасибо за помощь», — шепнул Ричард, когда они шли по длинному коридору. «Я не ради вас стараюсь», — бросил Меркурий. «Это ради мира, который построит она», — немного подумав, добавил молодой прорицатель с необычными глазами. «Я бы советовал вам долго не задерживаться и помнить о нашей милости. несмотря на то, что пару дней назад вы еще мучили и убивали таких, как я». Эти слова юноши Гай еще долго не мог забыть. Молодой прорицатель действительно мог сдать их или не помогать вообще, но пустил в гильдию и провел в зал, а после исчез. «Все так», — начал говорить Гай, осматриваясь вокруг и одновременно подбирая слова. «Со вкусом? Все в одном стиле? Чудно!» «Прорицатели!» — тихо хмыкнул Ричард. В последнее время он их недолюбливал, потому что все они стояли горой за ту, что должна была убить его. Ричарду стало не по себе, когда он поймал взгляд девушки, у которой были черные волосы, заплетенные в косу. Но спустя секунду Арт понял, что та незнакомка прожигала взглядом Реванса. «Та девушка», — шепнул Ричард, указывая на прорицательницу, — «ты ее знаешь?» Гайнер попытался понять, о ком говорил его друг, но никто в их сторону не смотрел. «Где?» «Видимо, ушла», — прошептал он. На больших часах, что стояли возле входа, пробило ровно 9 часов вечера. Раздался звук бокала, по которому быстро стучали чем-то металлическим. Все гости сразу обратили внимание на хозяйку гильдии в центре. Повисла тишина, даже музыка перестала звучать. «Дорогие гости!» — громко произнесла женщина. «Я рада приветствовать каждого из вас, кто осмелился прийти в нашу гильдию. Этот прием очень важен для нас, ведь это наша традиция, которую нарушать мы не имеем права. Сегодня каждый из вас может поговорить с любым из членов гильдии и получить свои ответы. Танцы, пляски, песни приветствуются, а в конце приема нас ожидает волшебный фейерверк. Поднимем бокалы и выпьем за будущий грядущий мир, что вот-вот настанет».